Глава 6. Мод сдержала свое слово, но это далось ей нелегко. Она больше не жаловалась, если маг не приезжал в воскресный день или если он привозил с собой столько работы, что едва мог уделить минутку жене. Маг взял на себя сверхчеловеческий труд. Она это понимала. Труд, какого не выдержал бы никто на его месте. От нее зависело не взваливать на его плечи лишние обузы. Напротив, она должна была стремиться к тому, чтобы дать ему возможность вполне насладиться коротким досугом. Она была весела и беззаботна, когда он приезжал, и ничем не выдавала тоску, томившую ее в его отсутствие. И странно, он, маг, никогда не спрашивал об этом. Ему и в голову не приходило, что она страдает. Настало лето, пришла осень. В Бронкском парке пожелтели листья, и деревья перед домом сбрасывали свой зеленый убор, не ожидая вмешательства ветра. Маг спросил Мод, не хочет ли она переехать в туннельный город. Она скрыла свое удивление. Ему, пояснил он, придется раза два в неделю бывать там, и он намерен устраивать по воскресным утрам нечто вроде аудиенций, когда всякий инженер или рабочий мог бы высказывать ему свои пожелания и жалобы. Если хочешь, маг. «Мне кажется, что так будет лучше всего, Мод. Вообще, я собираюсь, как только представится возможность, перевести всю свою контору в туннельный город. Боюсь, впрочем, что тебе покажется там скучно». «Хуже, чем в Бронксе, не будет, Мак», — с улыбкой ответила Мод. Переезд должен был состояться весной. Но, готовясь к нему, Мод часто задумывалась. «Что я буду делать в этой цементной пустыне?» Необходимо было взяться за какое-нибудь дело, которое захватило бы ее и прогнало бы глупые мысли и мечты. Наконец, в голову Мод пришла чудесная мысль, и она ревностно взялась за ее осуществление. Эта мысль оживила ее, она повеселела и улыбалась так таинственно, что даже Маку это бросилось в глаза. Мод некоторое время наслаждалась любопытством Мака, но не сумела долго хранить свою тайну. «Дело в том, — сказала она, — что ей необходимо чем-нибудь заняться, необходимо найти себе настоящую работу и такую, чтобы это не было пустой игрой. И вот ей пришла в голову мысль работать в госпитале туннельного города. «Не вздумай смеяться надо мной, Мак. Это совершенно серьезное намерение». «Она, впрочем, уже начала слушать курс лекций», — пояснила Мод, «в детской клинике доктора Вассермана». Мак задумался. «Ты в самом деле уже слушаешь лекции, Мод?» — недоверчиво спросил он. «Да, Мак, вот уже месяц, как я их посещаю. Когда весной я переберусь в туннельный город, у меня будет определенное занятие. Без этого я не могу». Мак был смущен, стал задумчив и серьезен. Он изумленно моргал, не находя слов. Мод потешалась над ним. «Может быть, это и неплохо, если ты чем-нибудь займешься, Мод», — задумчиво сказал он, кивая и растягивая слова. «Но... почему непременно в госпитале?» Вдруг он весело рассмеялся. Он представил себе свою маленькую Мод в костюме сестры милосердия. «Ты что же, потребуешь большой оклад?» Мод была недовольна его шутливым тоном. Мак принял ее намерение за каприз, за шутку. Он не верил в ее выдержку. Он совсем не понимал, что работа стала для нее потребностью. Мод оскорбляла это нежелание понять ее. «Раньше такое отношение нисколько не огорчало меня», — подумала она на другой день. «Очевидно, я изменилась». И Мод, терзавшаяся днем и ночью потерей веры в свое счастье, пришла к заключению, что женщина не может удовлетворяться только любовью и поклонением. Вечером Мод осталась одна. Шел приятный освежающий дождь, и она взялась за свой журнал. Она записала несколько фраз маленькой Эдит, явно свидетельствовавших о наивной жестокости и детском эгоизме ее обожаемой дочурки. «Качества, свойственные всем детям», — не забыла прибавить Мод. Она продолжала развивать эту мысль и написала. «Мне думается, что только матери и жены бывают действительно самоотвержены. Дети и мужчины лишены этого качества. Мужчины отличаются от детей лишь в одном — они легко жертвуют мелкими, внешними, я сказала бы, несущественными вещами. Но от своих глубоких, затаённых желаний и стремлений они никогда не откажутся ради любимого человека. Мак — мужчина и эгоист, как все мужчины. Несмотря на свою любовь к нему, я не могу избавить его от этого упрека. Убедившись в том, что Эдит спит, Мот накинула шаль и вышла на веранду. Тут она села в плетёное кресло и стала прислушиваться к шуму дождя. На юго-западе тускло пламенело зарево. Нью-Йорк. Собираясь уйти в спальню, она бросила взор на раскрытую книгу на письменном столе. Она прочла свою запись, мудростью которой в глубине души немного гордилась. Но теперь она недовольно покачала головой и приписала. «Пишу час спустя, послушав, как шумит дождь. Не бросаю ли я Маку незаслуженных упреков? Может быть, это я эгоистка? Разве Мак требует чего-нибудь от меня? Не я ли требую жертв от него? Теперь все записанное прежде в дневнике кажется мне полнейшим абсурдом. Сегодня мне уж не найти истины. Как хорошо шумит дождь. Он приносит умиротворение и сон. Мот, маленькая дурочка Мака».